Судья уже занес ногу, чтобы сесть в коляску, как снова увидел кота. Теперь тот сидел у садовой калитки. Он попросил кучера подождать. Вооруженный сложенным зонтом, он направился к коту. Тот сидел совершенно неподвижно в траве у калитки. Он кинул в него несколько камушков, но кот не шевелился. Он сидел, не шевелясь, только смотрел на него, точно так, как смотрел накануне, очень спокойно, не отводя взгляда. До кота оставалось не больше метра, когда зверь вдруг выгнул спину и уставился судье прямо в глаза. Судья медленно поднял зонтик. «Одного хорошего удара хватит», — подумал он, — «и больше не надо об этом думать». Но в этот самый миг с ним что-то произошло. Кот продолжал напряженно смотреть ему в глаза, и судья почувствовал, что животное хочет что-то ему сказать. Это, разумеется, была чушь, но он ощущал совершенно ясно. Кот пытался что-то прошептать ему, беззвучно, и он не мог разобрать ни слова. У него внезапно закружилась голова. «Наверное, это связано с казнью», — подумал он, — «с казнью и непрерывной работой в последнее время». Вдруг он ощутил сильнейшее желание погладить животное. Ему показалось, что кот именно это и шепчет: «Погладь меня! Погладь меня!» Он вытянул руку. Кот, не отрываясь, смотрел на него. Он потянулся дальше, удивляясь себе самому. «Коты не говорят, не шепчут, даже не думают», — повторял он про себя. И в эту секунду он почувствовал сильную боль в тыльной стороне ладони. Кот вцепился ему в руку. Он вскрикнул от страха, и в тот же миг кот с неестественной быстротой исчез в кустах. Когда он прибыл на место казни, там уже собралась большая толпа — мужчины, женщины и даже несколько детей. Отряд рекрутов должен был обеспечить безопасность осужденного. Не так уж редко случалось, что толпу, особенно женщин, охватывала какая-то звериная жажда крови, и если не принять меры, могли начаться беспорядки. Судья не раз слышал, как толпа буквально подвывала от подавленной страсти, пока жертву вели на эшафот. Потом, когда опускался топор палача, многих рвало. Он прошел на специальный помост для свидетелей и поздоровался с представителями властей. Секретарь бургомистра, врач, исправник, помощник полицмейстера, начальник тюрьмы. «Ничего страшного», — пробурчал он в ответ на вопрос, почему у него на руке повязка. «Бродячий кот». Юный студент-медик получил разрешение осмотреть голову убийцы сразу после декапитации. Ученых интересовал вопрос, насколько долго сохраняются рефлексы после отделения головы от туловища. «Подмигивание», — разъяснял студент солидно, — «движение глаз, шевеление губ». У эшафота возились палач и его помощник. Судья уже видел этого человека, его облик невозможно было забыть. Это был помилованный преступник. Оба уха у него были отрезаны в наказание за кражу скота. По приказу исправника рекруты оттеснили толпу и освободили подходы к эшафоту. У некоторых женщин были с собой склянки. Они рассчитывали собрать немного свежей крови убийцы. Говорили, что она помогает от экземы и подучи. Наконец, на повороте показалась повозка. Толпа возбужденно зашумела, рекруты встали цепью, и исправник зачитал приговор. Когда Киппенберга повели на эшафот, вновь воцарилось молчание. Он был одет в тюремное платье, ноги закованы в кандалы, на шее черный платок. От ужаса он качался, как пьяный. Надзиратели поддерживали его с обеих сторон. Судья отметил, что слухи не обманывали. Волосы аббата были белы, как мел.